«А что, если на Роуз-Боул ваша формула не сработает?» — спросил доктор. Примечание. Роуз-Боул — матч по американскому футболу, в котором участвуют ведущие студенческие команды страны. Ежегодно проводится в первых числах января на одноименном стадионе в Калифорнии. Конец примечания. «Должна сработать. Посмотрите на анализ расстояний. Я взял показатели прошлого года и вставил их в свое уравнение. Глядите». Мало что понимая в этом разговоре, доктор Замлер отошел к окну и стал смотреть на машины, на женщин с собаками на поводках и без поводков. Здание, напротив, собирались сносить. На окнах белели большие кресты. Витрину пустого магазина кто-то густо исписал странными символами или антисимволами. Обычно Замлер не читал подобных уличных каракулей, но эти привлекли его внимание, показались уместными. Выразительными. Что они выражали? Будущее небытие? Элья. Но вместе с тем и величие вечности, которое вытянет нас из нашего мелкого существования. Сейчас силы, которые могли бы увлекать человечество вверх, увлекают его вниз. Мало пищи для благородных стремлений. Все умы охвачены боязнью возвышенного. Силы, впечатления и представления, которые накапливались людьми с самого начала, может быть, с тех пор, как материя заискрилась первыми крупицами сознания, так тесно переплетены со все отрицающим тщеславием, что теперь проглядывают лишь в аморфных намеках и знаках, которыми перепачканы окна магазинов, обреченных на снос. Конечно, все боятся будущего, не смерти, не этого будущего, другого, того, в котором душа всецело отдастся вечности. Замлер в это верил. Ну а пока есть оправдываемое безумие. Вся страна, вероятно, даже все цивилизованное человечество стремится к состоянию безвинного сумасшествия, которое рассматривается как избранность, как аристократизм. Вот что говорили жирные крючки и петли, намалеванные на окне старой портняжной мастерской. В Польше во время войны, в те 3 или 4 месяца, когда ему приходилось прятаться в склепе, Замлер впервые стал обращаться к потусторонним мирам в ожидании зашифрованных посланий и знамений. Мертвая жизнь, которую он вел тем летом, перешедшим в осень, заставляла его истолковывать все вокруг, причем очень по-детски. Поскольку многие более крупные смыслосодержащие формы были затоптаны, ему приходилось интерпретировать соломинки, пятнышки, паутинки, жуков и воробьев. Со всех сторон его окружали метафизические символы. В ту пору Замлер, так сказать, квартировал в склепе семейства Межвинских. Кладбищенский сторож приносил хлеб и воду. Иногда ничего не приносил, но, во-первых, таких дней было немного. Во-вторых, Замлер всегда оставлял кусочек про запас. Голодная смерть ему не грозила. Старик Цеслакевич был надежен. Хлеб, который он прятал под шляпой, впитывал запах его головы. В то время все имело оттенок желтизны. Желтый свет, лившийся с неба, нес дурные вести, дурные для Замлера, для человечества, для самой сути бытия. Отвратительное чувство росло внутри и иногда било через край. Тогда думалось примерно так. Тебя призвали, чтобы ты существовал, создали из материи. Поэтому теперь ты здесь. И каков бы ни был глубокий всеохватывающий замысел, исходит ли он от Бога или из какого-то неопределенного источника с другим именем, ты, конечное существо, должен ждать, страдать, тревожиться и испытывать сердечную боль в этом желтом отчаянии. Зачем? Просто должен. И Замлер ждал. Наверное, время, когда он квартировал в склепе, было не лучшим для размышлений, но что еще оставалось делать? Ничего не происходило. События прекратились. Новостей не поступало. Цеслакевич, обладатель висячих усов, отечных рук, частичного паралича и некрасивых голубых глаз, ничего не знал, а если и знал, то не говорил. Он спас Замлера, рискнул ради него жизнью. Этот факт был в высшей степени загадочен, потому что вообще-то они друг другу не нравились. Чем Замлер мог нравиться? Полуголый, голодавший, с грязными свалявшимися волосами и бородой, он выполз из леса. Привычка часто видеть покойников и постоянно находиться среди человеческих костей, вероятно, подготовила Цеслакевича к появлению Замлера. Он отвел его в склеп Межвинских, принес ему кое-какое тряпье, чтобы прикрыться. После войны Замлер отправлял Цеслакевичем деньги, посылки, а потом через несколько лет переписки в ответных письмах стал сквозить антисемитизм. Ничего особенно страшного, просто довоенные отголоски. Это если и обескуражило Замлера, то ненадолго. В жизни Цеслакевича было время доблести и милосердия. Он подверг себя опасности, чтобы спасти человека. Старый поляк совершил геройский поступок, но теперь пора героизма миновала. Он обычный человек, хотел снова стать самим собой, хорошего понемногу. Разве теперь он не имел права расслабиться, вернуться к прежним предубеждениям? В мирное время только рефлексирующий человек с исключительными потребностями мог продолжать изводить себя мыслями об ответственности перед высшими ценностями, перед цивилизацией. Только замлеры могли упорствовать, тщетно пытаясь выполнить некое символическое предназначение. Главными результатами этих попыток являлись тревога и уязвимость. Натура замлера была исполнена символизма. Он весь был человек-символ. Друзья и родственники возложили на него обязанности судьи и священника. А что он символизировал, замлер и сам не знал. Потому ли он стал таким, что выжил? Вообще-то он не мог этого о себе сказать, ведь слишком большая часть того, кем он был прежде, все-таки погибла. Он не выживал, он просто продолжал существовать. Сумел просуществовать тогда и, вероятно, просуществует еще некоторое время. Видимо, чуть подольше Эльи Грунера. Тот со своим зажимом или винтом в горле вряд ли сумеет долго удерживать смерть на расстоянии. Внезапно вытечет красная кровь, и нет человека. Он уйдет вместе со своей волей, со своими целями, добродетелями, врачебными заслугами, предприимчивостью, картежным азартом, симпатией к Израилю, антипатией к Деголлю, сердечной добротой, сердечной жадностью, страстью рта к изречению банальности, разговорами о деньгах, еврейским отцовством, чувствами любви и отчаяния по отношению к сыну и дочери. Когда жизнь Эльи Грунера, эта жизнь, та жизнь, другая жизнь, закончится, то есть будет отнята, замлеру, пока он сам еще существует, останется только серая проза и желтый свет польского лета за дверью склепа. Также желто было в той, похожей на сервант, квартирке, где замлер страдальчески отбывал заключение с Шулой Славой. В те нескончаемые прозаические часы он грыз себя изнутри. Грыз, потому что не видел логики в происходящем вокруг. Или в наказание за то, что не мог эту логику уловить. Или от тоски почему-то священному. Пойди-ка найди святость, когда все всех убивают. Когда убили Антонину, когда он сам подвергся убийству рядом с нею, вместе с 60 или 70 другими людьми, которые своими руками вырыли себе могилу, разделись догола, встали на краю ямы и застреленные упали в нее, его тело было завалено чужими телами. Сокрушено. Где-то совсем близко лежала мертвая жена. Через несколько часов он с огромным трудом выбрался из-под тяжести трупов, вылез из рыхлой земли, дополз, царапая брюхо до сарая, покрылся там какой-то тряпкой и на много дней залег в лесу. С тех пор прошло почти 30 лет. Светило апрельское солнце. Энергичная суматошная жизнь Нью-Йорка вступала в весеннюю фазу. Замлер сидел, откинувшись на оранжевом диване, обитом неким подобием кожи. Его ноги покоились на финском коврике, фон коричневый, в середине желтое ядро с веретенами деления. Замлер смотрел на улицу, а на улице стоял пустой дом, на стекле которого дух времени при неосознанном участии какого-то мальчишки оставил пророческий знак. Может быть, наш биологический вид сошел с ума? Признаков этого более чем достаточно. Конечно, все в человеческом мире кажется изобретением человека. Даже умопомешательство, вероятно, является плодом его агонизирующей изобретательности. На данном этапе эволюции высказываются гипотезы, оказавшие немалое влияние на замлера, согласно которым возможных состояний всего два – святость и безумие. Мы безумны, если мы не святы, а святы мы только в том случае, если нам удается воспарить над безумием. Гравитация сумасшествия с сокрушительной силой тянет безгрешное существо вниз. Немногие понимают, что именно способность каждый день усердно исполнять свои обязанности делает праведников праведниками, а героев героями. Немногие. Больше таких, кто начинает фантазировать о вознесении в высшие сферы, как только почувствует себя в достаточной мере сумасшедшим. Взять, к примеру, кого-нибудь вроде молодого Грунера. Врач ушел, и вот он, Уоллес, стоит со своими желтыми листками в руках, красивый, грациозный, длинноресничный. Какой долей нормальности и стабильности готов он пожертвовать ради обретения благодати безумия? Дядя? Ах, да, Уоллес. Бывают эксцентрики, бывают актеры. Этот молодой человек, возможно, относится к категории неподдельно помешанных. Ему приходится невероятно напрягать волю, чтобы сосредотачивать внимание на чем-то обыденном. Наверное, поэтому он так лихорадочно увлекается спортивной статистикой. Поэтому так часто улетает в космос, dans la lune, примечание, на Луну, французский конец примечания. Зато, очевидно, ему не нужны ни священники, ни судьи, и к Замлеру он не относится как к символу. По собственным его словам, тот нравится ему своим остроумием. Замлер, особенно когда сильно раздражен или уязвлен, действительно может выдать какую-нибудь остроту в европейском стиле, что нередко свидетельствует о приближении нервного припадка. Но Уоллес, заговаривая с дядей Замлером, сразу же начинает улыбаться. Он обожает его шутки и часто повторяет их. Например, говорит вместо приветствия: «Как поживает негармоничный человек?» Однажды Замлер сказал о себе: «В одних вещах я глупее, чем в других». А гармоничный человек должен быть глуп во всем одинаково. Еще Уоллесу полюбилась шутка про бильярдный стол, которая касалась неудачного мексиканского отпуска Анджелы и Хорикера. Как-то раз в январе, устав от нью-йоркской зимы, Анджела заявила, что хотела бы поехать в Мексику, туда, где жарко и зелено. «Жарко и зелено», — отозвался Замлер, и, не успев себя обуздать, резким тоном прибавил: «Бильярдный стол в аду будет тебе в самый раз». «Я чуть не лопнул со смеху», — сказал потом Уоллес и даже попросил Замлера повторить шутку слово в слово. Тот улыбнулся, маленькие щеки зарумянились, но воспроизводить собственную остроту он все же отказался. Сам Уоллес не блещет остроумием, зато побывал во многих переделках и продолжает изобретать курьезные проекты. Несколько лет назад полетел в Танжер, чтобы купить там лошадь и верхом путешествовать по Марокко и Тунису. Именно верхом, а не на своей Хонде, потому что, сказал он, жизнь отсталых народов нужно наблюдать, сидя на коне. Уоллес одолжил у Замлера силу и свободу якобы Бургхарта, и она произвела на него большое впечатление. Ему захотелось изучить разные этапы развития цивилизации. В испанском Марокко его ограбили. Грабитель с пистолетом спрятался прямо в гостиничном номере в шкафу. Не утратив тяги к приключениям, Уоллес полетел в Турцию. Умудрился верхом пересечь русскую границу. В советской Армении его задержали. Из тюрьмы он вышел только после того, как отец 5 или 6 раз нанес визит сенатору Джевису. Потом уже в Нью-Йорке Уоллес повел молодую даму на фильм «Рождение ребенка». В момент кульминации ему стало плохо, он ударился головой о спинку кресла и потерял сознание. Очнувшись на полу, обнаружил, что фраппированная леди отсела от него подальше и устроил ей скандал, упрекая ее в черствости. В другой раз Уоллес взял отцовский Роллс-Ройс и небрежно припарковался. В итоге машина оказалась на дне резервуара, где-то в районе Кротона. Еще он задолжал мафии и водил городской автобус, чтобы расплатиться. Спортивный прогноз не оправдался, и букмекер дал на все про все 2 месяца. Летал с другом в Перу, чтобы заниматься альпинизмом в Андах. Говорил, что хорошо водит самолет, и предлагал Замлеру оценить это на собственном опыте. «Пожалуй, не стоит, но все равно спасибо, Уоллес». Записался добровольцем в Корпус мира, хотел помогать чернокожим детям учить их играть в баскетбол. «Что этот хирург на самом деле думает? Какие у Эльи шансы?» – спросил Замлер. «Говорит, надо сделать еще один рентген головы». «Операцию на мозге не планируют? Зависит от того, смогут ли они подобраться к нужному месту. Если да, то да, если нет, то нет». «А по нему и не скажешь, он так хорошо выглядит». «Да», — согласился Уоллес, — «чему тут удивляться?» Замлер вздохнул. Ему подумалось, что покойная миссис Грунер должно быть, очень гордилась сыном. Его длинной шеей, эффектной шевелюрой, красивым разлетом бровей, чистой линией короткого носа, часто обнажаемыми ровными зубами, плодом кропотливой работы ортодонтов. Аневризма – это ведь наследственное. Человек рождается с тонкой артерией. То же самое может быть и у меня, и у Анжелы. Хотя трудно себе представить, чтобы у нее было что-нибудь тонкое. Бывает, что люди, молодые люди, во всем остальном совершенно здоровые, просто падают и умирают от этой штуки. Идут себе по улице сильные, красивые, с полными карманами денег, а артерия вдруг лопается, и все. Сначала пузырь вздувается, примерно как на шее у ящерицы, я думаю, а потом смерть. Ну, вы-то уже долго живете, наверное, видели подобное. Даже таким людям, как я, постоянно приходится сталкиваться с чем-то новым. Я на прошлой неделе замучился с воскресным кроссвордом. Вы его смотрели? Нет. Вы же иногда решаете кроссворды? Ну, в этот раз Маргот не принесла «Таймс». С ума сойти, сколько слов вы знаете. Несколько месяцев Уоллес был практикующим юристом. Отец арендовал ему офис, мать купила мебель и наняла дизайнера интерьера. Полгода Уоллес каждое утро дисциплинированно вставал и ехал, как большинство людей, на работу. А потом выяснилось, что работа его заключалась исключительно в разгадывании кроссвордов. Войдя в свой кабинет, он запирал дверь, снимал телефонную трубку с аппарата и плюхался на кожаный диван. Все. Нет, еще кое-что. Он расстегивал платье стенографистки и изучал ее груди. Эта информация поступила от Анжелы, а Анжеле пожаловалась сама стенографистка. Чем девушка думала? Вероятно, рассчитывала, что ее уступчивость приведет к замужеству. Возлагать надежды на Грунера-младшего? Ни одна здравомыслящая женщина не стала бы этого делать. Интерес Уоллеса к стенографисткиному бюсту был, по-видимому, чисто научным. Какой-то эксперимент с сосками, как у Жан-Жака Руссо, который однажды настолько увлекся изучением грудей венецианской проститутки, что она его оттолкнула и сказала ему, чтобы шел изучать математику. Дядя Замлер, знаток европейской культуры, вычитал это в своих книгах. «Не нравятся мне эти составители кроссвордов. У них низкосортные умишки», — сказал Уоллес. «Зачем людям знать всю эту ерунду? Разрозненный хлам для зануд, которые ни одной университетской викторины не пропускают. Я вам, кстати, звонил по поводу старинного английского танца. Сам смог вспомнить только джигу, рил и хорнпайп. А нужно, чтобы начиналось на «М». «На М? Может, Моррис?» «Черт возьми, конечно, Моррис, Матерь Божья, да у вас голова в полном порядке. И как вы все это помните?» «У Мильтона в Комосе есть такие строки. Встают и рушатся валы морские, танцуют Моррис, месяц и стихии». Примечание, перевод Корнеева, конец примечания. «Какая прелесть! Нет, правда, танцуют Моррис, месяц и стихии». Насколько я помню, танец исполняют миллиарды рыб и само море. Потрясающе! Вы не зря живете, раз помните такие вещи. Ваш мозг не изъеден бизнесом и прочей дурью. Вы классный, дядя Артур. Вообще-то я стариков не люблю, людей, которых я уважаю, немного, и почти все они физики. Но вы, можно сказать, довольно суровый, зато с чувством юмора. Если я кому-то и пересказываю шутки, то только ваши. Кстати, я правильно запомнил про Деголя. Он сказал, что не хочет быть похороненным под триумфальной аркой рядом с неизвестным «à côté d'un inconnu», верно? Пока да. Мой отец не любит Деголя за то, что он заигрывает с арабами. Мне Деголь нравится, потому что он памятник. Так значит, он не захотел лежать во дворце инвалидов рядом с Наполеоном, потому что тот был вшивым капралишкой? Да. Но за место в храме гроба Господня израильтяне запросили с него 100 тысяч баксов. Да, в этом и заключается шутка. А Деголь сказал слишком дорого за 3 дня. «Pour 3 jours». То есть он, получается, собирался воскреснуть. «По-моему, это очень смешно», — заключил Уоллес весомо. «Поляки любят шутить». Сам он чувством юмора не обладал, но иногда находил над чем посмеяться. «Положение завоеванного народа располагает к остроумию». «Вы не очень-то любите поляков, дядя?» «Думаю, в целом они нравятся мне больше, чем я им. Правда, один пан в свое время спас мне жизнь. А Шулу спасли в монастыре. Да, ее прятали монашки. Помню, как-то раз в Нью-Рошеле она спустилась в гостиную в одной ночной рубашке, а была уже далеко не маленькая, лет 27. на виду у всех стала на колени и начала молиться, кажется, по латыни. А рубашка была чертовски тоненькая. Я тогда решил, что это делалось, чтобы вас позлить. Тот еще финт в еврейском-то доме, правда? Хотя евреи из нас так себе. Сейчас Шула по-прежнему христианка. В Рождество и на Пасху. Я слышал, она донимает вас своим Гербертом Уэллсом. Ну, отцы дочерям все прощают. Поглядите, как мой любит Анджелу. В 10 раз больше ей дал, чем мне. Потому что она кажется ему похожей на Мэй Уэст. Вечно он улыбался, глядя на ее сиськи. Сам не замечал, зато мы с мамой замечали. Как ты думаешь, Уоллес, чем это закончится? С папой? Он не выкарабкается. Шансов у него 2 против 98. Что толку от этого винта? Но твой отец борется. Рыба тоже борется с крючком в жабрах. Но ее все равно вытаскивают в ту часть вселенной, где ей быть не полагается, и она, наверное, как бы тонет в воздухе. Это ужасно, сказал Замлер. Однако некоторые люди очень даже не против смерти. Например, тот, кто повредил себе хозяйство, мне кажется, предпочел бы умереть. Я сейчас вот что понял. Пока родители живы, они отделяют тебя от смерти. Они должны уйти первыми, значит, ты в безопасности. Но когда они умирают, ты следующий. Перед тобой в очереди никого нет. В то же время я уже понимаю, что в эмоциональном плане меня ведет не туда, и потом придется расплачиваться. Я часть системы, нравится ли мне это или нет. Последовала пауза, несколько секунд молчаливых извращенных размышлений. Мистер Замлер чувствовал густоту и непокорность мыслей Уоллеса. Наконец молодой человек сказал: «Интересно, почему доктор Косби так загорелся футбольными ставками? А ты разве нет? Я этим, как раньше, уже не увлекаюсь, но папа рассказал ему, что я много знаю о футболе и о профессиональных и о студенческих командах. Для меня это уже пройденный этап. Отец просто как бы предложил меня своему врачу, чтобы я ему чем-то помог, и мы все были друг другом довольны». «Значит, если не футбол, то теперь у тебя новое увлечение?» «Да, у нас с Феффером бизнес-идея. Почти ни о чем другом думать не могу». «Ах, Феффер! Не видел его с тех пор, как он бросил меня в университете. Я даже заподозрил, уж не пытался ли он на мне заработать. У него жутко богатое деловое воображение, надует кого угодно, но, пожалуй, не вас. Мы с ним задумали вот что. Делаем аэрофотоснимки загородных домов. Потом торговый агент приходит с этими снимками к хозяевам, не просто со своими контактами, а с уже готовыми фотографиями, и предлагает комплексную сделку. Мы идентифицируем все деревья и кусты на участке и красиво их подписываем на латыни и по-английски. Обычно люди понятия не имеют, как называется то, что у них растет. Феффер разбирается в деревьях? В каждой местности мы будем нанимать студентку, которая изучает ботанику. В Датчесе, например, возьмем кого-нибудь из Вессара, примечание, колледж Вессара, частный вуз в городе Покипси, округ Датчес, штат Нью-Йорк, конец примечания. Мистер Замлер не смог сдержать улыбку. Феффер соблазнит и студентку, и хозяйку дома. «Нет, я прослежу, чтобы он держал себя в руках, у него талант продавца. Начинать лучше всего весной, прямо сейчас, пока листва не стала слишком густой. Летом можем работать с моря в Монтоке, Чилмарке, Уэллфлите и Нантакете. Отец денег не даст. А много нужно. На покупку самолета и оборудования, да прилично. Вы хотите покупать самолет, не арендовать? Аренда – это невыгодно. Если ты собственник, ты получаешь налоговое послабление за амортизацию. Секрет бизнеса в том, чтобы заставить государство покрывать твои риски. В папиной налоговой категории мы бы экономили 70 центов с доллара. Внутренняя налоговая служба – просто убийцы. С тех пор, как мама умерла, отец не подает совместных деклараций и не является главой семьи. Выделять мне крупные суммы больше не соглашается. Все перейдет в доверительное управление, и я должен буду жить на ту долю дохода, которая мне назначена. Свой шанс я упустил, когда просадил 50 тысяч на тот бутик. Я думал, это было связано с игорным бизнесом. Лас-Вегас все-таки? Нет, нет, там собирались открыть мотельный комплекс, в котором у нас был бы магазин мужской одежды. Из Уоллеса вышел бы яростный одеватель и украшатель мужских тел. «Дядя Артур», — продолжил он, — «я бы хотел как бы взять вас на работу. Феффер согласен, он вас любит. Или, если не хотите сами, то пусть будет Шулом и готовы платить 50 баксов в неделю. И чего вы от меня за это хотите, чтобы я поговорил с твоим отцом? Используйте свое влияние. Нет, Уоллес, боюсь, не могу. Подумай о том, что сейчас происходит. Это же страшно. Вы его не огорчите. От того, поговорите вы с ним или нет, его мысли не изменятся. Он так и так об этом думает. Как говорится, что шесть, что полдюжины. Нет, нет. Ну, дело ваше. Тогда расскажу вам еще вот о чем. В нашем доме в Нью-Рошелле есть деньги. Что, прости, с сомнением переспросил Замлер, повысив голос от любопытства. Деньги спрятанные, большая сумма, которая никогда не декларировалась. Быть такого не может. Еще как может, дядя, вы удивлены, но ведь человек внутри устроен не так просто, как арбуз, красная мякоть, черные семена. Иногда, делая одолжение высокопоставленным лицам, папа проводил операции, дилатацию и кюретаж, примечание, в обиходе выскабливания, конец примечания. Только в крайних случаях. Если какая-нибудь молодая светская львица залетала, строго секретная и только из жалости. Мой папа жалел знаменитых людей и принимал за это большие денежные подарки. Уоллес, послушай, давай на чистоту. Элья хороший человек, ему недолго осталось, ты его сын. Тебе внушили мысль, что ради твоего собственного успеха ты должен низвергнуть отца. У тебя не все в жизни складывалось гладко, я знаю. Но эти старомодные теории про капиталистическую семейно-психологическую борьбу пора бы уже наконец отбросить. Я говорю тебе это потому, что ты, в общем-то, умный человек, и скучным тебя не назовешь. Но ты можешь стать скучным, если не научишься вовремя останавливаться. Брось свои затеи. Уйди с достоинством, сохранив при себе массу интересного опыта. Тебе пора попробовать что-то другое. «Что ж, дядя Замлер, у вас хорошие манеры, я знаю, только при этом вы как бы немного в стороне от жизни. Смотрите на чужие фокусы и махинации так, будто вам все равно. Это ваша старомодная польская вежливость, но здесь-то вопрос практический, сугубо практический». «Практический? Мой отец прячет в доме неизвестно сколько тысяч долларов и не говорит где. У него на нас зуб. Он чего-то не хочет бросать капиталистической семейно-психологическую борьбу». «Вы совершенно правы. Зачем человеку доводить себя до нервной лихорадки? В жизни есть и более высокие цели. Я не считаю, что это дерьмо. Как раз наоборот. Видите ли, дядя, если у меня будет самолет, я за несколько часов смогу на нем очень хорошо заработать. Потом хоть всю жизнь книжки по философии читай, допишу диссертацию по математике. Послушайте, люди, они как простые целые числа, понимаете?» «Нет, совершенно не понимаю, Уоллес». «Между числами и людьми есть важная взаимосвязь. Ряд чисел – это как ряд человеческих существ, бесконечный ряд. Характеристики чисел сходны с характеристиками материи, иначе математические выражения не сообщали бы нам о том, как материя себя поведет и на что она способна. Математические уравнения приводят нас к физической реальности, описывают то, чего мы не видим, например, турбулентность или нагретый газ. Теперь понимаете?» «Очень смутно». «Уравнение предшествует реальным наблюдениям. Значит, нам нужна такая же система знаков для описания людей. Что в этой системе принять за единицу? Что из себя представляет человеческое целое число? Вот видите, вы заставили меня говорить с вами серьезно, но на пару минуток я все-таки хочу переключиться на другое. Деньги в нашем доме. Думаю, они спрятаны в фальшивых трубах на чердаке. Отец как раз просил у мафии их слесаря. Я знаю». «В вашем следующем разговоре вы могли бы просто упомянуть трубы или чердак и посмотреть, как отец отреагирует. Может, решит вам рассказать. Мне бы не хотелось разбирать весь дом по кирпичику». «Ни в коем случае», — сказал Замлер. «Что такое единица?»